Глава 21. Первое. Титусу предстояло провести в лишайном форте неделю. Грубые кубические блоки этого округлого приземистого строения совершенно затерялись под сплошным покровом паразитического лишайника, от которого форт и получил свое имя. Покров был столь плотен, что в бледно-зеленой шкуре его вили гнезда самые разные птицы. Два покоя форта, верхний и нижний, содержались в сравнительной чистоте сторожем, хранившим ключ от форта и ночевавшим там. Титусу уже дважды приходилось сидеть здесь под замком за вопиющее нарушение иерархического устава, хотя он так и не смог в точности уяснить, в чем они, собственно, состояли. Однако на сей раз отсидка ему предстояла куда более длительная. Впрочем, было облегчением знать уж и то, какое наказание его ожидает. Когда Флей оставил его на опушке леса, отделенной от замка всего парой миль, страхи Титуса усилились настолько, что он принялся воображать кары самые жуткие. В замке он появился ранним утром, успев застать три свежие поисковые команды, выстроившиеся в красно-кирпичном дворе и уже готовые выступить. В конюшнях седлали лошадей, всадники выслушивали последние указания. Титус набрал побольше воздуху в грудь, вошел во двор и, глядя прямо перед собой, пошел по нему. Сердце буйно колотится, лицо в испарине, штаны и рубашка изодраны в клочья. В тот миг мальчик радовался тому, что он — наследник, возвышавшийся над ним гигантской груды камней пространств, которые он пересек в это утро под ранним солнцем. Он стискивал кулаки и высоко держал голову, однако, не дойдя дюжины ярдов до крытой галереи, вдруг ощутил, что на глазах его закипают слезы. И побежал. И, наконец, ворвался в комнату Фуксии, растрепанный преступник с горящим взором, кинулся к сестре и приник к ней точно дитя. Сестра обняла его и впервые за всю свою жизнь поцеловала и неистово стиснула в объятиях. Она любила его, как никогда никого не любила. И такая гордость тем, что он прибежал именно к ней, наполнила ее, что Фуксия в варварском торжестве завопила во весь свой юный пронзительный голос и, оторвавшись от брата, подскочила к окну и плюнула прямо в утреннее солнце. «Вот что я о них думаю! Титус!» — прокричала она, и брат побежал к ней и тоже плюнул, и оба расхохотались и хохотали, пока не повалились, лишившись сил, на пол, и не покатились по нему в головокружительном восторге, тиская друг дружку, и не утихли, наконец, изнуренные лежа бок о бок, держась за руки и плача от открывшейся им взаимной любви. Им, изголодавшимся по любви, но даже не сознававшим, что этот голод и порождает в них смятение, не сознававшим и самого смятения, в одно и то же мгновение открылась истина, вызвав потрясение, нашедшее себе один только выход — в телесной возне. В единый ослепительный миг они отыскали в себе веру друг в друга. Они посмели одновременно раскрыть сердца. Титус перед Фуксией, она перед братом. Истина явилась им, эмпирическая, иррациональная, волнующая, до пугливой дрожи. И состояла истина в том, что она, поразительная девушка, нелепо незрелая в свои 20 лет и все же щедрая, как бывает щедрым урожай, и он, мальчик, стоящий на пороге головокружительных открытий, связаны более чем кровью и одиночеством наследственного положения и отсутствием матери в обычном смысле этого слова, более чем всем этим связаны мгновенно возникшими узами сострадания и единства. Узами, кажется, столь же нескончаемыми, как череда их предков, столь же смутными, неуяснимыми, неисследованными, как земли, ставшие темным их наследием. Для Фуксии увидеть перед собой не просто брата, но мальчика, в слезах прибежавшего к ней, потому что ей, единственной во всем Гормингасте, он доверял. О, это искупало все. Какое ей дело до целого мира? Она пошла бы на смерть, чтобы защитить брата. Она бы солгала для него. И как солгала? Она бы украла ради него. Ради него она бы убила. Фуксия поднялась на колени и, воздев сильные округлые руки, испустила громкий бессвязный вопль непокорства. Но тут отворилась дверь, и на пороге комнаты возникла госпожа Шлак. Рука нянюшки, лежащая на дверной ручке, до кое она не доставала головой, дрогнула, когда старушка изумяс увидела стоящую на коленях девушку и услышала ее необузданный вопль. За нянюшкой маячил, подняв брови, мужчина с впалыми щеками, облаченный в серую ливрею, с поясом из какой-то морской водоросли. Именно такой полагалось в согласии с неким принятым многие десятилетия назад невразумительным законом носить лицу, исполняющему обязанности, кое исполнял ныне он. Гирляндочка золотистой травы спадала вдоль правой ноги его до колена. Погоды стояли сухие, трава похрустывала при всяком его движении. Титус, первым увидевший их, вскочил на ноги. Однако рот первой успела открыть госпожа Шлак. «Посмотрите на ваши руки!» — запыхтела она. «На ваши ноги, ваше лицо! Ох, слабое мое сердце! Посмотрите на грязь, на ссадины и царапины! Ох, моя нехорошая, нехорошая светлость! Посмотрите на ваши лохмотья!» «Ох, я могла бы отшлепать вас! Да, могла бы, как подумаешь, сколько я всего перештопала и отстирала, и отгладила, и перебинтовала! О, да я еще как могла бы! Могла бы отшлепать и прибольно вашу жестокую грязную светлость! Как ты мог? Как ты мог? А я... У меня сердце почти остановилось, да только тебе не до того!» «О, нет, пусть я даже в полощеки!» — прервал ее жалостную тираду. «Я должен отвезти вас к Баркентину», — просто уведомил он Титуса. «Умойтесь, господин мой, и постарайтесь не задерживаться». «А этому что от него нужно?» — негромко спросила Фуксия. «Не могу знать, ваша светлость», — ответил в полощеки. «Ради блага вашего брата почистите его и помогите придумать основательное оправдание. Возможно, оно у него уже имеется. Я не знаю, не могу знать». Водоросли его сухо хрустнули, он отвернулся от двери, уставив лукавый взгляд в потолок. Второе. Последовавшая неделя стала длиннейшей в жизни Титуса, даже несмотря на незаконные визиты Фуксии в лишайный форт. Она отыскала неприметное узкое оконце, через которое передавала брату все, какие исхитрялась скопить хлеб и фрукты, тем самым разнообразя удовлетворительную, но малоинтересную еду, которую сторож, по счастью, глухой старик, готовил для своего неоперившегося узника. Через то же оконце Фуксии удавалось пошептаться с братом. Баркентин прочел Титусу продлинновенную лекцию, подчеркнув в ней ответственность, каковой ему предстоит облечься. Но поскольку Титус с самого начала держался за историю о том, как он заблудился и не смог отыскать дорогу домой, единственным его преступлением сочтено было то, что он вообще куда-то ускакал. Дабы оценить таковой проступок, пришлось снять с высоких полок несколько тяжелых фолиантов, сдуть и стряхнуть пыль с их страниц и, наконец, отыскать соответственные стихи, содержащие прецедент для вынесения приговора. 7 дней в лишайном форту. За эту неделю морщинистая, да и вообще отвратная физиономия Баркентина, властителя грамот, часто являлась мальчику в ночной тьме. Не менее 4 раз Титусу снилось, как этот калека с жестким ртом и слезящимися глазами гонится за ним с замызганным костылем, ударяя им, будто молотом, в каменные плиты, как струятся за преследователем багровые лохмотья должностной дерюги, как оба они несутся по нескончаемым коридорам. А просыпаясь, он вспоминал Стирпайка, стоявшего за креслом Баркентина, или взлезшего по стремянке, чтобы отыскать нужный том. Вспоминал, как этот бледный мужчина, ибо таковым он был для Титуса, ему подмигнул. Ничто из того, что знал Титус, никакие силы рассудка ничем тут помочь не могли. Он испытывал отвращение, внутренне отшатывался от этого подмигивания, как отшатываешься от касания жабы. В один из вечеров, 100-я по счету попытка Титуса пробить деревянную дверь складным ножом, который мальчик метал в нее, полагая, что именно такое применение находят ножам разбойники, была неожиданно прервана. Утром он вдосталь наплакался, поскольку солнце сияло в узких оконных амбразурах, и Титус изнывал по-свежему в его памяти дикому лесу, по господину Флею и Фуксии. Прервал же попытку негромкий свист, донесшийся от одного из оконцев, и, подойдя к нему, мальчик услышал хрипловатый шепот Фуксии. «Титус!» «Да, это я!» «Ну, здорово! Я надолго не смогу!» «Не сможешь?» «Нет». «Ну, хоть чуть-чуть, Фуксия». «Нет». «Должна занять твое место. Очередной идиотский обряд. Будем драгой во рву искать утерянные перлы или еще какую-то дрянь. Я уж должна быть там». «А-а-а! Но я вернусь, как стемнеет». «Здорово». «Ты мою руку видишь? Дальше мне никак не достать». Титус как смог далеко протянул руку сквозь оконную щель в 5-футовой стене, но нащупал лишь кончики сестриных пальцев. «Мне пора. Эх, тебя скоро выпустят, Титус!» Безмолвие лишайного форта окружало брата с сестрой, подобно глубокой воде, и соприкасающиеся пальцы их могли быть носами затонувших кораблей, что трутся один на другой в подводных глубинах, таким огромным и живым, и все же таким нереальным казалось их соприкасание. «Фуксия, да, я должен тебе кое-что рассказать. Правда? Да, тайну. Тайну? Да. И про мое приключение. Я никому не скажу. Никому. Никогда. Что бы ты ни рассказал, когда я вернусь ночью, а еще лучше, когда тебя выпустят, вот тогда и поговорим. Теперь уж недолго». Она отняла пальцы. Титус остался один во вселенной. «Не убирай руку», — сказала после недолгой паузы Фуксия. «Чувствуешь что-нибудь?» Он постарался протянуть пальцы еще дальше, во тьму, коснулся чего-то завернутого в бумагу и смог подтянуть это что-то к себе. Бумажный пакетик с ячменным сахаром. «Фуксия!» — шепнул он. но ответа не было. Сестра ушла. Третье. В предпоследний день заключения Титуса посетил гость официальный. Сторож лишайного форта отомкнул массивную дверь и медленно и тяжеловесно вошел на нелепо широких плоских ступнях школоначальник Кличбор в зодиакальной мантии и ученой шапочке с обвисшими уголками. Он прошел по усланному травой земляному полу шагов 5, если не больше, и только тогда заметил мальчика, сидящего за столом в углу покоя. «А, вот и вы!» «Да, именно вот и вы! Как вы, друг мой?» «Хорошо. Спасибо, сударь». «Хм, а здесь не так, чтобы очень светло. А, молодой человек, как вы коротаете ваши досуги?» Кличбор приблизился к столу, за которым стоял теперь Титус. Мысли в благородной львиной голове старика несколько путались от сочувствия, которое он испытывал к мальчику. Однако Кличбор старался как мог выдержать роль школоначальника. Ему надлежало поселить в душе воспитанника доверие к себе. Такова одна из задач, стоящих перед школоначальниками. Он должен быть достойным и строгим. Он обязан внушать уважение. А что еще? Кличбор не помнил. «Уступите мне ваш стул, мой юный друг», — произнес он звучным торжественным голосом. «Вы ведь можете присесть на стол, не так ли?» «Определенно можете. Помнится, я, когда был мальчиком, умел проделывать подобные штуки». Удается ли ему выглядеть хоть бы отчасти забавным? В слабой надежде, что все-таки удается, Кличбор искоса глянул на Титуса. Однако на лице мальчика, пододвинувшего школоначальнику стул и усевшегося, уложив ногу на ногу на стол, не проступило никакого подобия улыбки, и все же выражение лица его вовсе не было замкнутым. Кличбор, придерживая подол мантии вровень с плечами и одновременно отклонив тело от бедер назад и выставив вперед и вниз голову, так что тупой конец длинного подбородка лег в поместительную дужку его, словно яйцо в столовую подставку, возвел глаза к потолку. «Как ваш школоначальник», — сообщил он, — «я счел непременным долгом перемолвиться с вами, мой мальчик, вместо родителей». «Да, сударь». «И посмотреть, не удастся ли нам поладить». «Спасибо, сударь», — сказал Титус. «Хм», — произнес Кличбор. Последовало несколько мгновений довольно неловкого молчания. Затем школоначальник, обнаружив, что принятая им поза требует от мышц, участвующих в ее сохранении, слишком большого напряжения, опустился на стул и бессознательно подвигал длинной надменной челюстью вправо-влево, как бы испытуя ее на присутствие зубной боли, которая, странное дело, вот уж 5 с лишним часов тому ни с того ни с сего утихла. Возможно, внезапный покой, осенивший тело и разум Кличбора, объяснялся именно тем, что к нему неожиданно и надолго вернулось нормальное самочувствие, а, возможно, все дело было во врожденной его простоте, позволившей Кличбору почувствовать, что этот исключительный случай, мальчик и школоначальник, неподвижно сидя один против другого, равно конфузятся перед лицом взрослого разума, знаменует существование некой реальности, обособленного мира, тайника, доступ к которому имеет только они. Как бы там ни было, Он ощутил внезапный спад напряжения и откликнулся на него долгим, почти лошадиным вздохом и присвистом. Кличбор задумчиво взирал через стол на Титуса, немало не задаваясь вопросом, приличествует ли школоначальнику расслабленная, почти обмяклая поза, которую он принял, опустившись на стул. Но снова заговорив, Кличбор, разумеется, волей-неволей стал выстраивать предложение в приевшейся пустой манере, от которой ему уже было вовек не избавиться. Какие бы чувства ни крылись в душе Кличбора или в подложечной ямке его, избыть свои закоренелые привычки он не мог. Слова и жесты подчиняются собственным диктаторским, скудным на воображение законам, мертвенному ритуалу, отвергающему воодушевленность. «Итак, ваш старый школоначальник пришел повидаться с вами, мой мальчик». «Да, сударь», — откликнулся Титус. «Покинув свои классы и отринув исполнение обязанностей, дабы бросить взгляд на мятежного ученика. Ученика весьма непослушного, удивительного мальчика, который, сколько я помню его успехи в учебе, имеет мало причин для отсутствия в местах обучения». Кличбор задумчиво поскреб длинный свой подбородок. «Как ваш учитель, Титус, я могу сказать лишь, что вы несколько осложнили нашу жизнь. Как поступить мне с вами?» «И действительно, как? Вас наказали. Вы сейчас отбываете наказание, а потому рад отметить, что об этой стороне дела нам заботиться нечего. Я человек старый, верно? Так бы сказали, не правда ли, маленький друг? Вы ведь сказали бы, что я человек старый, не так ли?» «Наверное, так, сударь». «И как человек старый, я должен был бы выказать ныне мудрость и глубину понимания. Ведь так, мой мальчик? В конце концов, у меня длинные белые волосы, на мне длинная черная мантия, а это уже не дурная отправная точка, верно?» «Не знаю, сударь». «Верно, мой мальчик, верно. Поверьте мне на слово, первое, чем надлежит обзавестись, если не терпится стать мудрым и проницательным, длинной черной мантией и длинными же белыми волосами, а по возможности также и длинной челюстью, такой, как у вашего старого школоначальника». Вообще-то профессор не казался Титусу таким уж смешным. Тем не менее, он откинул назад голову и захохотал во все горло, да еще и прихлопнул ладонями по своему краю стола.